Такая открытость и простота в общении была бы похвальна, если бы испанцы не выбирали для долгих разговоров очень неудобные места. Неудобные для прохожих и водителей, на узком тротуаре, загораживая всем проход, на проезжей части, создавая пробки. Или прямо на приступках электрички, если вдруг, к примеру, сеньора Роза, выходя из поезда, встретит свою знакомую, сеньору Исабель, выходившую из этого поезда. И неважно, что сеньора Роза так и не выйдет из электрички на нужной ей станции, а вместе с ней не выйдут другие пассажиры, стоявшие за ее спиной. Ведь обсуждение на ступеньках электрички горячих новостей куда важнее пропущенной станции. При этом, разговаривая посреди улицы на личные темы, испанцы разговаривают в полный голос, если не сказать криком. Здесь не является дурным тоном разговаривать в общественном транспорте всю дорогу по мобильному телефону так громко, чтобы любой желающий и не желающий оказаться в курсе обсуждаемых по телефону вещей именно и оказался. Как сказала мне однажды одна знакомая испанка, преподающая испанский, иностранцы, изучающие язык, должны волноваться не столько за грамматические ошибки в разговоре, сколько за то, чтобы говорить быстро, а главное – громко. Говорите громко, и тогда вас поймут. Как вы уже догадались, испанцы любят поговорить долго, громко, эмоционально и не обязательно со знакомым человеком, и практически на любую тему. Однако есть темы, на которые говорить не принято. Не говорят о смерти, и считается неприличным спрашивать о зарплате. Если вдруг кому-то придет в голову задать нетактичный вопрос о том, сколько собеседник получает, в ответ он получит один из двух возможных ответов. Либо не могу пожаловаться, это если с финансовым вопросом у собеседника все обстоит более-менее хорошо. Либо стараюсь дотянуть, или что-то в этом роде, если собеседник недоволен зарабатываемой суммой. На все остальные темы разговаривать не запрещается, даже на такие интимные и деликатные, как приключившиеся накануне диарея. Испанцы по своей натуре неисправимые оптимисты, шутят даже в ситуациях, в которых, казалось бы, шуткам совершенно нет места. И искренне не понимают, почему мы, русские, ходим с серьезно скорбными лицами. К слову сказать, у нас, испанцев и русских, очень много общих поговорок и примет. Но те приметы, которые у русских имеют плохое значение, у испанцев считаются приносящими удачу. Свистеть в доме не возбраняется, потому что свист в доме – признак хорошего настроения. Случайно залетевшие в окно птицы будут рады, как предвестницы удачи. Намеченными планами оживленно делятся, не боясь их неисполнения. И если русский на заданный вопрос «как дела?» подробно расскажет о проблемах на работе, самодуре начальнике, ссоре с женой, отваливающейся печени и финансовых проблемах, то испанец поделится радостью о победе любимой футбольной команды, расскажет об удавшейся романтической ночи и пригласит вас на чашечку кофе в новый дом, который он купит, когда выиграет в лотерею. А в том, что когда-нибудь выигрыш в лотерею достанется ему, испанец не сомневается. О неоправдавшихся страхах и счастливом финале. Вчера подавали документы для получения мной паспорта иностранки в национальную полицию. И вроде бы все бумаги были собраны, волновались мы как студенты перед выпускными экзаменами. А впрочем, при хорошем раскладе это и стало бы нашим последним испытанием. Неуверенная в том, что нас не заставят стоять в огромной общей очереди, вместо того, чтобы пропустить к назначенному времени, мы приехали с запасом в 2,5 часа. Но на всякий случай, прежде чем занимать очередь, поинтересовались у полицейского при входе, как нам стоит поступить. Ждать в очереди или прийти к назначенному времени? Полицейский ответил, что должны мы прийти в строго назначенный час. Свободного времени у нас оказалось больше, чем 2 часа, поэтому мы отправились гулять по Барселоне. Неторопливо выпили кофе в первом встретившемся на пути кафе, и, убедившись, что времени прошло совсем немного, оно будто стало резиновым, или стрелки часов, разленившись от жары, передвигались с большой неохотой, навестили нашу хорошую знакомую. Получив ее светлое пожелание удачи, мы вернулись к зданию национальной полиции. Зал ожидания был наполнен людьми. Иностранцы, иностранцы, иностранцы. В одной женщине на уровне внутренних ощущений признала соотечественницу. Но вслушаться в ее речь, чтобы убедиться в своей правоте, я не успела.